Глава 41. Дружба с камерой. Ассирия. Чувствовала себя мартовской кошкой. Никак не могла взять свое желание под контроль. Оно сводило с ума. Мне везде мерещился Салдар. В каждом встречном парне видела его соблазнительную улыбку, походку грациозного хищника, соблазнительное очертание тела. Но стоило моргнуть, как наваждение пропадало, и оно к лучшему, так как едва сдерживала себя. Страшно подумать, что было бы, начни я приставать к адепту, поэтому шла по коридорам и моргала, как дурочка. Оставалась еще одна лекция, после которой я вновь перейду порталом в наш временный с Салдаром дом. Вновь прижмусь к его натренированному телу и прикоснусь к обжигающему бархату кожи. Что греха таить, мне нравилось доводить его до исступления. Ал так сладко стонал, что кровь в венах закипала, требуя продолжения. Требуя проникновения. «Немного осталось», — хихикнула Радая. «Ты, главное, держи себя в руках». Шла неспешно при приближении адептов, опуская глаза в пол, как говорится, от греха подальше. Как пояснила Радая, это давало о себе знать незакрепленная связь. Зов с каждым часом усиливался, туманил разум. Тело тянулось к моему мужчине, впрочем, как и душа. Проходя мимо едва приметной ниши в стене, которая была закрыта статуей божества нашего мира, драконьего слуха коснулся тихий всхлип. «Что за черт?» — насторожилась я, понимая, что что-то здесь не то. Моя ящерка не стала возражать, когда я шагнула в сторону углубления в стене и заглянула за каменное изваяние. «Камере?» — вскинула брови, замечая сидящую на полу девушку, которая шмыгала носом. «Что-то случилось? Тебя кто-то обидел?» Шагнула в нишу, присаживаясь на корточки напротив девушки, взгляд которой выражал столько эмоций, что аж страшно стало. «Эй!» — аккуратно тронула ее щеки, смахивая слезы. «Ты можешь мне довериться», — произнесла шепотом, оказывая ей поддержку на эмоциональном уровне. «Я... Ассирия, я...» Девушка открывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба. Чувствовала, что она что-то хочет рассказать мне, но не решается. От нее так и исходили волны горечи, тревоги, дикого волнения. «Кто тебя обидел?» — чуть прищурилась, мысленно обещая этой смертнице или смертнику все круги ада. «Ты не знакома с ней», — печально улыбнулась девушка, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «И все же», — не унималась я, — «чтобы поставить нахалку на место, не нужно иметь с ней знакомство». «Я виновата, вот и получила», — натянуто улыбнулась девушка. Она невольно поморщилась. «Все нормально, правда?» Мне не нравился такой расклад вещей. Сразу поняла, что камера спокойная, скромная, а еще я поняла, что именно таких и любят обижать. Вот только позволить этого я не могла. Не знаю почему, но сердце шептало, что девушка хорошая, что она не черна душой. Просто ей нужна поддержка и дружба, которую я и собиралась ей дать. Конечно, если позволит сама камере. «Хорошо, раз не хочешь говорить...» то давай отпустим этот момент. Просто знай, что я смогу помочь, если потребуется. Ладно?» Выпрямилась и протянула раскрытую ладонь. Камере на пару секунд замешкалась, а потом поднялась следом, держа меня за руку. «Спасибо тебе, Ассирия». Ее взгляд. Не нравился он мне. Настолько печальный и забитый, что даже сердце сжалось. Но девушка не хотела посвящать меня в свои проблемы. А вытягивать из нее информацию с моей стороны было бы грубо и неэтично. «Какая у тебя сейчас лекция?» — спросила первая, вышагивая из ниши. «Как у тебя? История нашего мира?» — произнесла камера, замолкая. «Ну, просто первокурсники все сейчас на совместной лекции. Вот я и подумала, что...» Она поморщилась и резко отвернулась. От меня не укрылось, как было напряжено ее тело. «Что с тобой?» — тронула за плечо. «Камере?» «Видимо...» — произнесла она тихо, так и не поворачиваясь. «Расстройство дало о себе знать. Голова вдруг резко заболела. Открыть тебе портал в лекарское крыло. Не нравится мне все это». Радая полностью разделяла мое мнение. «Нет», — вздохнула камере. «Все уже прошло. Пойдем». Лекция прошла спокойно. Девушка села рядом со мной, внимательно слушая магистра и конспектируя самое важное. Я периодически поглядывала на нее, но ничего подозрительного больше не происходило. По завершению мы распрощались с ней и разошлись в разные стороны. Камере в свое общежитие, я в свое. Всеми мыслями уже была рядом с Салдаром. Мне не терпелось вновь прикоснуться к нему, шмыгнув рукой за пояс его брюк. О, да. Пусть это и прозвучит развратно, но мне понравилось удовлетворять своего мужчину. Его эмоции при оргазме, они просто непередаваемы. Душ, смена одежды, и вот я шагаю в воронку портала, мгновенно попадая в объятия своего дракона. В то же время, камере. «А ты тупа, как я посмотрю?» — шипела мать все в то же переговорное зеркало. «Забыла, что мне отказать не получится. Даже если не захочешь, все равно сделаешь. И что это ты к ней так прониклась? Пф, бесхребетная слабачка. Ты должна быть за свою семью!» — сверкала она яростными глазами. Я не могла говорить. Адская боль грозилась взорвать голову. А всему виной чертова метка контроля, которую на меня поставила собственная мать в 10 лет, когда ей впервые от меня понадобилось выполнить грязное дело. Знала бы она, как сильно я себя за это ненавидела. В душе я страдала, не желала причинять вреда, но моя матушка все контролировала. Так по ее приказу я извела отравой сначала родную бабушку, потом деда, родителей отца. Папа не понимал их столь скорой кончины, а я рассказать ему не могла, потому что мне было запрещено. Эта чертова метка контроля причиняла сильную головную боль, если я делала что-то против воли того, кто ее поставил. Мать давала четкие указания, и стоило ей воспротивиться, то расплата следовала незамедлительно. Естественно, эта дрянь была только на моей коже и прикрыта иллюзией. Рассказать о ней я никому не могла, нащупать ее рукой тоже невозможно. Это значит, что я на всю оставшуюся жизнь буду ее рабыней, выполняющей грязные делишки.